это сочло своим долгом посетить мемориал Сесила Родса на горе Матапас. Как обычно, королева была в туфлях на высоком каблуке. Вскоре выяснилось, что в этой обуви вскарабкаться на холм невозможно, и Елизавета, как и подобает примерной дочери, уступила матери свои туфли, а сама пошла в одних чулках. Когда утомительная экскурсия была закончена, вернувшийся в дом король с криком «Воина!» подкинул шляпу к потолку. Шляпу поймал адъютант и с поклоном вернул его величеству. Тогда король швырнул шляпу на пол, а королева метким ударом ноги отправила ее в столовую. Потом Георг VI схватил гонг и стал носиться по дому, грохоча по меди молотком. Утомившись, он повесил гонг на шею увешанному медалями чиновнику и сказал: «Вот вам еще одна». Веселости его величества в тот день не было предела. Он заглянул в дамскую комнату отдыха, увидел меховую горжетку, висевшую на вешалке, и сказал: «Мой бог, кто-то из дам оставил здесь свою бороду». Затем последовало возвращение в Южную Африку, где Елизавета произнесла по радио речь в честь своего дня рождения. Она обратилась ко всем народам британского содружества и империи: «Я хочу дать клятву. И очень простая. Я объявляю вам, что всю свою жизнь, не знаю, короткую или длинную, посвящаю служению вам, служению великой семье, которой мы все принадлежим». Эти слова были произнесены от всего сердца, и клятвы Елизавета не изменила. Через несколько лет в Южной Африке начнется разгул апартеида, и этот доминион выйдет из состава британского содружества. Целых 48 лет Елизавета будет последовательно отстаивать права черного большинства. В Южную Африку в следующий раз она приедет лишь тогда, когда эта страна станет свободной. По возвращению в Англию Георг больше не мог противиться решению дочери. Пока семья находилась в Южной Африке, в официальных инстанциях велись длительные переговоры о предоставлении принцу Филиппу британского гражданства. Очень важно было решить, какая у принца теперь будет фамилия. Датский королевский дом, из которого происходил его отец, именовался Шлезвиг, Гольдштейн, Зандербург, Глюксбургский, что, во-первых, было слишком длинно, а во-вторых, звучало для английского уха чересчур по-иностранному. Коллегия Герольдов, проявив полнейшее отсутствие воображения, предложила взять фамилию от Касл, что является буквальным переводом еще одного имени династии – Ольденбург. В конце концов, министр внутренних дел Джеймс Чутер Ид нашел Соломоново решение. Раз уж фамилия принца настолько непроизносима, проще всего будет дать ему фамилию матери – Баттенберг. Благо, Баттенберги в Англии давно уже называются Маунтбеттенами. 18 марта 1947 года принц Филипп Греческий превратился просто в лейтенанта Филиппа Маунтбеттена. А некоторое время спустя выяснилось, что вся эта процедура была совершенно излишней, потому что, являясь потомком электорессы Софии, Филипп и так уже был британским гражданином. 10 июля Букингемский дворец объявил широкой публике об обручении. С чувством глубочайшего удовлетворения король и королева объявляют об обручении своей горячо любимой дочери, принцессы Елизаветы, с лейтенантом военно-морского флота Филиппом Маунтбеттеном, сыном покойного принца Андрея Греческого и принцессы Алисы Баттенберг. Его величество благословил сей союз. Хотя придворная старая гвардия по-прежнему относилась к Филиппу с предубеждением, королю и королеве будущий зять очень нравился. «Мы просто счастливы», — писала королева Осберту Сетвеллу. «Он очень милый. Они давно знают друг друга. Это большое утешение. Все ведут себя самым наилучшим образом. Люди так устали слышать от мистера Молотова «нет» и «нет», что от души обрадовались, когда юная леди сказала «да». В дворцовом парке состоялся банкет по случаю обручения. Мэбл Эйрли отметила, что Филипп, ничуть не смущаясь, пришел в старом мундире. Это ей понравилось. Стало бы, жених чувствует себя достаточно уверенно. Обручение Елизаветы, произошедшее в июле, и свадьба, назначенная на ноябрь, с стали для уставшей от тяготы лишений публики долгожданным романтическим развлечением. Как выразился Черчилль, наконец-то на нашем трудном пути вспыхнула яркая звезда. Люди с удовольствием смотрели на сиявшую счастьем, миловидную, благоразумную принцессу, которую все они знали с раннего детства. Нравился англичанам и красивый лейтенант в своем потрепанном мундире. 1947 год. 11-й год правления Георга VI стал для послевоенной Британии настоящим экзаменом на выносливость. После лютой зимы и топливного кризиса, разразившегося в феврале, начался спад в производстве, резко поползла вверх кривая безработицы. Летом разразился еще и финансовый кризис. Долларовые кредиты, за счет которых британское правительство еще каким-то образом выкручивалось, подошли к концу. И 20 августа министр финансов Хью Далтон объявил о временной приостановке конвертируемости фунта стерлингов. Это был не только тяжелый удар по международному престижу Великобритании. Он наглядно показал, что Британия перестала быть мировой державой и уже не может позволить себе содержать империю. Послевоенная идеология вкупе с элементарным здравым смыслом, подсказывавшим, что Британии уже не хватает ни людских, ни денежных ресурсов, чтобы содержать имперскую махину, ускорили процесс развала империи, очевидно, еще до войны. Парад Победы, который король устроил в июне 1946 года, стал лебединой песней его империи. В 1947 году Георг VI мрачно смотрел на знаменитую рощу в Виндзорском парке. Здесь каждое дерево представляло одну из колоний. «Это Сингапур», — сказал король, показывая на одно из деревьев. «Вон там Малайзия». «Это Гонконг». «Это Бирма». Все сплошь утраченные территории. Скоро наступит день, когда придется срубить индийское дерево. И неизвестно, сколько впереди еще потерь. 15.